Глава 11. «И пребудет со мной слово единого и воля его», — закончил молитву Ари, державший руки на большом каменном цилиндре. Письмена на нем полыхнули ярким белоснежным цветом, после чего погасли, оставив на камне глубокие канавки. «Слушай, Снэк, может, стоило взять не известняк?» — спросил Гош, наблюдавший за действиями послушника. «А смысл? Сила для нанесения молебнов потребовалась бы в разы больше». Пожал плечами клирик, не отрывавший взгляда от книги и внимательно перечитывавший записи. «Так 10 лет не пройдет, как этот известняк развалится», — продолжал ворчать паладин. 3 года», — ответил Снэк. «Через 3 года источник не надо будет поддерживать. Вода будет идти самостоятельно. Правда, и светом заряжена не будет, но нам это не принципиально». Клирик закрыл книгу и отложил ее в сторону. «Ари, еще один ключевой камень, и можно приступать к созданию источника», — произнес он и замер, проводив взглядом молодую девушку, что прошла мимо их дома. Несмотря на свободную одежду, которая скрывала ноги и фигуру, от наметанного взгляда опытного ловеласа не укрылась высокая пышная грудь и милая личика. «А мне пока надо отойти», — не сводя взгляда с девушки, произнес клирик. Гош нахмурился и проследил за взглядом друга. «Кто бы сомневался?» Буркнул он и начал жаловаться сидевшему рядом Руди. «И так всегда. Стоит пройти рядом хоть чему-нибудь, во что можно присунуть, как он несется, сломя голову». «Ну, знаешь», — пожал плечами воришка, — «я видел, как ты в таверну бежишь чуть ли не в припрыжку. У каждого свои слабости». «Так я не против, но мы вроде как делом заняты», — продолжал ворчать паладин. «Ты так говоришь, потому что тебе выпить нечего», — съязвил Ари. «И вообще, делом занят только я. Вы просто сидите и пялитесь на меня». «Ну а кто тащить эти каменюки будет? Ты до завтра их таскать будешь». «Погоди, мы эти хреновины тащить будем?» С опаской покосился на глыбы Руди. «А что, здесь хочешь источник сделать? Так он полдеревни зальет. Куда, по-твоему, вода польется?» Руди почесал голову и пожал плечами. «Вот в ту канаву потащим», — указал Гош. «Вода пойдет по ней и спустится вон в ту низину. Там, по идее, озеро должно собраться. А потом, кто знает, может, дорогу себе найдет, а может, и на этом остановится». Ари не стал слушать дальнейшие объяснения и принялся за работу. Тонкой кистью он наносил состав по намеченным буквам, каждая из которых имела свою форму, свой размах и значение. Белоснежный состав был на основе мела и молока. Такую краску можно было смыть одной водой, но именно этот состав связывал молитву с камнем и придавал ему особые, неповторимые свойства. После окончания работы над последним камнем Ари возложил руки на камень и принялся читать специально выписанную молитву. Голос подростка был неуверенным, дрожащим, но, несмотря на это, благодаря чистым помыслам, сила света лилась рекой, прорезая по священным письменам борозды в известняке. Стоило парню произнести последнее слово молитвы для 8-го камня, как все они слегка вздрогнули, а письмена на них едва заметно мигнули и принялись подсвечиваться слабым голубым светом. «Я слышал, что Харатир был довольно самоуверенным типом», произнес Гош, умолкший после того, как парень закончил. «Неприятный тип, одним словом. Но только сейчас я понял, насколько он знал свое дело». «Жечь темных?» подколол паладина воришка. «Да, он в Инквизиции был, но знаменит был не своим постом», — покачал головой наставник. «Всегда, куда бы он ни отправился, все высшие чины старались держаться рядом с ним. Любил он комфорт и обеспечивал его себе и тем, кто рядом с ним. Причем не деньгами и не караванами с прислугой. Все решал магией». «Выеживался?» «Можно и так сказать, но сейчас почему-то вспомнил его слова», — задумчиво произнес паладин и процитировал. «Сила не любит лень. Ни одна стихия не поощряет ленивых. Поэтому используй ее. Всегда. Везде, когда только сможешь. Не в кого бить? Просто спускай силу в землю. Некого лечить? Благословляй прохожих». «Я слышал про святую длань Маравана», — хмурясь попытался припомнить Руди. «Харатир и тот чудотворец из Маравана — это одно и то же лицо», — кивнул Гош. «И сейчас, смотря на эти камни, я подумал. Я подумал, что он был в своем роде гениален. Да, заносчив, да, самовлюблен и чересчур самоуверен, но гениален». «И в чем же его гениальность?» — спросил Ари, вытерший пот с лица и подошедший к паладину. «В том, что он научился делать то, ради чего многие терпят магов-стихийников. пояснил паладин и поднялся на ноги. «Ради хорошего урожая нужен маг земли и маг жизни. Ради нового ручья зовут мага воды. Ради погоды зовут мага ветра. Это бытовые мелочи, которые маги на себя берут неохотно, но больше некому. А Харатир все изменил». «Так почему никто не делает этого? Почему церковь не занимается полями, родниками и не помогает людям?» «Потому, Ари...» Горш снял куртку и принялся закатывать рукава рубахи. «Все потому, что для этой техники нужно 17 сильных клириков. Силы на него уходит прорва. А ты сделал это один. Вон, только испарина на лбу». «Еще не сделал», — хмурясь ответил парень и спросил. «А сколько сейчас в королевстве сильных клириков?» 15, пожал он плечами и поднял один из валунов, прикрикнув на Руди. «Вставай, картежник! За работу!» «Именно так, господин Нек», — заявил мужчина в легкой броне и указал в сторону оврага. «Тащили какие-то камни». «Просто камни?» — уточнил молодой парень, хмурясь от известий. «Не могу знать», — развел руками воин. «Но от камней шел голубой свет». Молодой глава поселка с раздражением потер виски, после чего произнес. «А меня предупреждали, что от них можно ожидать чего угодно», — проворчал он. «Так вроде церковники». «Не все церковники одинаковые», — ответил парень и направился быстрым шагом в сторону оврага. «Эти четверо — команда Дубовая Лоза». «Так вроде в Дубовой Лозе двое», — заметно занервничал воин. «У них двое послушников. И судя по тому, что они устроили в Альме, яблоко от яблони...» Нек замер от увиденного свечения, которое исходило из оврага, но буквально за секунду отошел и бегом устремился в сторону происшествия. «За мной! Бегом!» Воин поспешил за молодым главой поселка. Спустя несколько минут оголтелого бега они подбежали к оврагу. На его дне посреди серых камней и редкой травы они обнаружили всю команду. По центру, в кругу 8 вкопанных наполовину камней, стоял полуголый подросток. На его теле были нанесены мелкие письмена. Руки с двумя чашами, наполненными водой, разведены в сторону. Глаза прикрыты. Из уст его текла едва слышная молитва, а от тела исходил слабый светло-голубой пар. «Ну уже! Снэк уже успел кого-то трахнуть! Заканчивай уже!» — раздался крик Гоша. «Щербет! Думай о щербете!» — выкрикнул Руди, стоявший чуть в стороне. «Заткнитесь и не мешайте ему концентрироваться!» — рыкнул на них Снэк. «Вот когда он будет железкой махать, тогда и будете командовать. А пока цыц!» «Не мешайте ему концентрироваться!» — передразнил его Руди. «Мы уже час тут ерундой занимаемся!» «Тут воды не должно быть в принципе. Он тащит ее из самых недр. Парню трудно, а вы...» «Но если ее здесь нет, так, может, в другом месте попробуем? Или вообще оставим эту идею?» — развел руками паладин. «Я ведь предлагал изначально парочку кайзунов прирезать». «Что тут происходит?» — раздался крик Нека. «О, вот и надсмотрщик приперся», — недовольно буркнул Гош. «Ставлю кружку вина, что он нас сейчас отчитает». «Ставлю две, что даже спасибо не скажет», — кивнул Руди. «Если получится, конечно». Снэк обернулся на соратников и обвел раздраженным взглядом. «Ты, Гош, перекроем подход к Ари, а ты, Руди». Тут клирик осмотрел воришку с головы до ног и решительно кивнул. «Ты его заболтаешь». «Кто? Я? Я же...» «Мели, что хочешь, но они не должны вмешиваться. Понял?» В этот момент Ари вскинул голову к небу и открыл глаза, из которых в голубое небо, по которому неторопливо плыли белоснежные барашки облаков, ударили два синих луча. «Живо!» Руди сорвался с места и побежал к приближающемуся главе города. Подбежав к нему, он расставил руки в стороны и замер. «Что тут происходит?» — с нажимом спросил глава поселка. «Тут? Я знаю, что это может прозвучать странно, но...» «Отойди и не мешай!» — вышел вперед воин, сопровождавший Нека. «Стойте! Я все объясню! Просто вы не сразу поймете, но тут очень деликатное дело!» — начал тараторить Руди. На пару секунд он завис от того, что в голове гулял ветер. Но в момент, когда рука воина легла на рукоять сабли, он выпалил первое, что пришло в голову. «Секс с горными овцами!» «Что?» — завис Нек. «Что?» — замер в ступоре охранник. «Что?» — — развел руками в стороны Руди. «А вы не знали, что на поселке проклятие? Каждый глава будет воровать и трахать горных овец после 3 лет работы на должности». Воин и Нек переглянулись. Повисла неловкая пауза, за время которой Гош занял позицию и всеми силами пытался показать, что он занял ее для того, чтобы лучше видеть сложный и опасный молебен. Нек перевел взгляд на воришку и с угрозой спросил. «Откуда ты знаешь о пристрастиях Дольфа?» «О том, что он коней и овец трахал, многие слыхали», — произнес воин. «Дошел-таки слушок до церковников». Теперь уже завис в ступоре Руди, откровенно шокированный сказанным. «Я ничего не имею против овец и лошадей!» Тут же поднял он руки. «Но церковь все видит, и милостью единого помогает страждущим!» Тут он указал на Ари, который раскрыл рот, и в небо ударил еще один луч. Руки его задрожали, и он медленно перевернул чаши с водой, выливая на землю тонкими струйками воду. Заметив, сколько силы выплескивается из парня, он замер на пару секунд, пораженный зрелищем, но тут же взял себя в руки и авторитетно произнес. «Мы делаем все, чтобы обезопасить верующих в единого, вне зависимости от того, в кого и что они пихают». Тут Руди понял, что сказал, и тут же поправился. «Но вообще-то это грех». Под ногами Ари вспучила земля. Сначала медленно, затем сильнее и сильнее. Небольшой нарыв перерос холмик, а затем от него отвалился кусок сохшейся почвы и начала сочиться вода. Секунда, другая, и поток становится все сильнее. С каждым ударом сердца одаренного подростка поток воды усиливался, пока землю окончательно не размывает. Из-под земли бьет небольшой фонтан воды, всего на метр в высоту, но он настолько широкий, что быстро начал заполнять канаву. «Это что?» – спросил воин, указывая на воду. «Это? Так... А, это вот последствия проклятия!» – сходу соврал Руди. «Проклятие, значит, воду под землю загнало? А из-за силы воды под землей проклятие силу набирало и заставляло совокупляться главу города со скотиной. Хорошо, что до мужиков не дошло. А ну как тебя бы вздумал? Того!» Для пущей достоверности Руди ткнул пальцем в грудь воина, отчего тот смутился и сделал пару шагов назад. «И вообще, это же не овраг, так? Тут ведь раньше какой-то ручей был, правильно?» «Достоверно неизвестно, но говорят, что был. Но никто из ныне живущих его не видел». «Вот!» – поднял палец Руди. Вода наполнила небольшой овраг, а Ари, закрыв глаза и рот, рухнул на спину. Воды было немного, по щиколотку, поэтому парень и не думал тонуть. Вместо этого он лежал на спине и улыбался закрытыми глазами, ощущая, как холодная вода обнимает его тело. «Могли бы и монет отсыпать!» – буркнул Руди, лежащий на подстилке из тонких дощечек и теплого одеяла. Команда расположилась у огромного валуна так, чтобы тот закрывал их от ветра, дующего от ущелья. На боку, на такой же подстилке, храпел во все горло Гош. У костра, ковыряя палкой в углях, сидел Снег. Ари тоже лежал рядом, но за время дневного перехода он так и не пришел в себя. «От добра добра не ищут», — покачал головой клирик. «Весь смысл в добром деле именно в том, что ты не ждешь чего-либо взамен». «Да я понимаю, но...» «Нет, за мясо сушеное, конечно, спасибо, но могли бы и монет на дорожку насыпать», — продолжал ворчать воришка. «Им же теперь платить кайзунам не надо». «Платить не надо, но эти дикари не оставят все просто так», — вздохнул Снег. «Они лишились источника дохода. Сомневаюсь, что они платили деньгами. Скорее всего, отдавали товарами. Кайзуны не будут просто так смотреть на новый источник воды. Скорее всего, попробуют наложить дань и придут с войной». «И для чего мы тогда это сделали, если после такого их резать придут?» «Я оставил послание в паству, Вальму. Думаю, несмотря на наши проделки, там быстро сориентируются. Сюда прибудет отряд монахов, и если кайзуны решат попробовать взять дань силой, у них это не выйдет. Да и не полезут они, скорее всего. Все же понимают, что такое церковь». «А если не выйдет?» «А если не выйдет, то прибудет карательный отряд, и кайзунов перебьют как собак». Снег подтащил подстилку поближе к костру и разлегся на ней. «Руди, что ты делал до того, как попал к Овину?» «Как что?» — усмехнулся послушник. «Воровал, как и все беспризорники». «Сирота?» «Да, меня растила... Хотя тут так не скажешь. Скорее всего, подкармливала. Одна шлюха. Была мне вместо матери». «И что с ней стало?» «Зарезали в пьяной драке», — пожал плечами Руди. «Потом выживал как мог. Где украду, где подработаю. Но чаще, конечно, украду. Мелкий был, мечтал вытянуть из кармана золотой. Молодой был, наивный». «Так и не вытащил», — хмыкнул клирик. «Никто золотой в карман не положит», — улыбнулся Руди. «А потом?» «А потом попался, и мне чуть руку не оттяпали. Если бы не старый глиф, отрубили бы точно». «Что за глиф?» «Знатный вор. Старый, но до того хитрый был», — вздохнул воришка. «Он научил меня замки вскрывать и защиту магическую обходить». «И тебе за это сохранили жизнь?» «Да, меня взяли за руку, когда из кармана стащить у одного дворянчика пытался. Магия у него на шве была. Взмолился, попросился служить. Местному барону защиту в сокровищнице помог доработать. Показал, как обходят. Сам лично из сундука вытащил его фамильный кубок». «А он?» «А он дал десяток серебра, похвалил и служить при себе оставил», — пожал плечами послушник. «А потом?» «А потом, как только он на охоту свалил, я пару золотых из его покоев увел и дёру дал». «Почему? Служил бы на славу». «Служил?» — хмыкнул Руди. «Кто будет оставлять живых человека, который знал, как добраться и какая защита стоит на сокровищнице?» «Тоже верно. Хоть и не факт. Если бы он художнику, что его жену рисовал, глаза не выколол, я бы и не подумал дёру давать». «Плохо нарисовал?» «Хорошо нарисовал, потому и выколол, чтобы никто так больше никогда не смог». «А потом?» «А потом...» — вздохнул Руди и открыл глаза. Перед ним был океан звезд на небе. Малые путеводные звезды, большие. Часть из них собиралась большое скопление, которое светящейся дорогой пересекало ночное небо. «Потом я понял, что на воровстве можно только выживать. Одному не выжить. Я ушел в портовый город и с месяц там жил осторожно, приглядываясь. Нашел молодых ребят, что босыми ногами и ловкими пальцами зарабатывают себе на хлеб. Объединил, организовал и...» «Что?» «Ничего. В городе уже были хозяева теней. Меня просто повязали и продали Ковину. Пятерых ребят, что были со мной, тоже», — ответил Руди. «Не то чтобы меня грызла совесть, но не думай, что им удалось выжить». «Скорее всего, ты прав», — кивнул клирик. «Ну, а дальше ты знаешь», — вздохнул Руди и повернулся на бок. «Долгий плен, алтарь и жизнь в роли марионетки. А теперь вот послушник в янтарном ордене. В жизнь бы никогда не подумал». «Судьба порой переворачивает с ног на голову», — хмыкнул клирик. «Как любит говорить Гош, настоящий свет появляется во тьме, как и настоящая тьма посреди света». «Слышал», — хмыкнул воришка и перевел взгляд на Ари, который присел и оглядел место стоянки. «Ари, ты как?» — спросил Снэк, стараясь говорить громче храпа паладина. «Нормально», — буркнул парень и потер затылок. «Если бы еще этот не храпел...» Парень протянул руку и взял лежащую рядом деревянную флягу. Сделав несколько глубоких глотков, он закупорил пробку. Отложив воду, встал и подошел к Гошу. «Долго я спал?» «До конца того дня и еще день в дороге», — ответил Снэк, наблюдая, как парень стягивает сапог с ноги паладина. «Что ты делаешь?» «Хочу отравить Гоша», — буркнул парень и сморщился от вони, которая ударила по носу из сапога. «Что? Зачем?» — непонимающе переспросил клирик. «Ты, главное, в рот не суй», — подсказал Руди, переворачиваясь на другой бок. «Сразу проснется». «О чем вы?» Ари, пребывающий в раздраженном состоянии, вытащил из сапога скомканный кусок ткани, которым воин обматывал ноги, и расправил его. Живот свело судорогой, и парень с трудом погасил рвотный позыв. С портянкой в руке он подошел к голове Гоша и осторожно прикрыл ей лицо паладина. После этого он подал знак клирику, чтобы тот молчал, и быстро отправился к своему спальному месту. Паладина хватило на минуту беспрерывного дыхания сквозь кусок пропахшей тряпки. Поначалу прекратился храп, затем появилось бормотание, и голова начала дергаться из стороны в сторону. В итоге... «Не жить!» — заорал Гош, скакивая на ноги, при этом не забыв подхватить клинок и обнажить его. «Не жить!» Паладин с перепугу махнул несколько раз клинком, рассекая воздух со свистом. Затем затравленно принялся оглядываться. Команда так и продолжала изображать крепкий сон. Снег лежал неподвижно, как и Ари. Руди лежал на боку и также изображал сон, но в отличие от других, его спина едва заметно дрожала. «Сон!» – пробормотал Гош, оглядываясь по сторонам. «Просто сон!» Он сглотнул ком в горле и сморщился от ужасного привкуса во рту. Тут до него дошло, что одна его нога голая. Он опустил взгляд и непонимающе уставился на нее. Взгляд приподнялся и обнаружил валяющуюся у спальника портянку и снятый сапог. «Так!» — рыкнул он с перекошенным от гнева лицом.